Глава 51. Такси высадило ее возле главного входа в Коламбия-центр. Черный небоскреб, очертания которого прорезали панораму Сиэтла, как в 3000 миль от него на восточном побережье панораму прорезает памятник Вашингтону. Дана прошла через просторный мраморный вестибюль с многочисленными лифтами и лестницами, как сетью опутывавшими все 80 этажей здания, и поднялась на лифте на самый верхний этаж. Выйдя, она очутилась в частном клубе, в правлении которого состоял ее брат. Черный мраморный пол и стены освещал мягкий голубоватый свет, к которому Дане надо было привыкнуть. Трое чернокожих мужчин, подсвеченные желтыми прожекторами, бережно сжимали в объятиях инструменты, как обнимают возлюбленных перед долгой разлукой. Саксофонист играл сентиментальное соло, и две хорошо одетые пары, приникнув друг к другу, раскачивались под музыку на крошечном танцевальном пятачке. На расставленных по кругу столиках горели свечи, а из каждого обзорного окна открывался широкий вид сверху на Сиэтл и залив Пьюджет, протянувшийся от маячного мыса на севере до протоки Дьомиш на юге. Он стоял возле барной стойки со стаканом в руке. Выражение его лица, когда он увидел ее, выражение крайнего облегчения, сказало ей о том, что он волновался и глаз не спускал с двери. Майкл Логан глубоко вздохнул. Потом улыбнулся. Улыбка эта показалась ей застенчивой, и сделал несколько шагов навстречу ей, ступив на танцевальную площадку. Они неловко помедлили, как парочка, решающая танцевать или нет. Логан подвел ее к незанятому столику возле западной стены, пододвинул ей стул и сел напротив спиной к открывавшемуся из окна виду. Появилась официантка. Логан вопросительно взглянул на Дану. «Виски и воду. Виски со льдом», — сказала она. Логан кивнул. «Два виски». С минуту они не нарушали молчание, предпочитая лишь глядеть на мерцающий огонек на разделявшем их пространстве стола. Затем Логан спросил: «Ну, как ты себя чувствуешь?» Дана улыбнулась. Из всех вопросов, которые ей мог задать детектив Логан, удалось ли ей поговорить с Элизабет Адамс, признала ли та серьгу, из всего, что было так важно, Логан спросил самое важное. Как она себя чувствует? Прекрасно. Спасибо, что спросил. Логан откинулся в кресле, внимательно пристально глядя на нее, словно на портрет, выставленный в музее, или на статуэтку в витрине. «Что случилось?» — спросила она смущенно, догадываясь о причине такого внимания. «Не знаю. Ничего, наверное. Просто ты очень красивая, если позволишь сказать тебе такое». «Позволю», — она улыбнулась. «И еще раз спасибо». «Так как же все прошло?» Она глубоко вздохнула. «Как у Золушки на балу?» «Ты говорила с ней очень коротко. И?» Взгляд Даны был устремлен вниз к огонькам паромов, движущихся по заливу Эллиот в направлении Бремертона и Вэшн-Айленд. Потом она поглядела на него. Она вспомнила меня. Несмотря на необычность обстановки и того, что я была так наряжена и напомажена, она меня узнала. Я не думаю, что этим я обязана одному единственному ужину 20 лет назад в День Благодарения. Что она сказала? Ей не пришлось говорить. Я все прочитала в ее глазах. И позже вечером я ее нашла. «Ты ее спросила о серьге?» Дана кивнула. Она признала и серьгу, и то, что ей известна фамилия Уэллиса. Кажется, она разволновалась. «Почему ты так думаешь?» «Потому что на ней были две такие серьги, Майк». Логан секунду подумал. «Должно быть, Мейерс заказал копию?» «Наверное. Судя по ее реакции, кажется, она так и не обнаружила пропажи. Но как это могло быть? Он знает, а ей ничего не известно». Логан покачал головой. «Непонятно. Хотя сомневаюсь, что есть что-то, что было бы скрыто от него». Если он заподозрил ее измену, то, вероятно, организовал слежку. Бутер мог обратить внимание на то, что из дома твоего брата она вышла без серег, и позднее это подтвердил. Что и могло послужить побудительной причиной? Проникнуть в дом твоего брата. А почему Бутер не сделал этого сам? Слишком рискованно. Если б что-то не заладилось, события тут же связали бы с Мейерсом. Кинг и Коул необходимы были в качестве буфера. Официантка поставила на черный кафель стола их напитки на подставках. Последовавшие затем полчаса Дана детально пересказывала Логану, как все происходило в цепочке гостей, тянувшейся к Мейерсу, и позднее, во время их разговора. Рассказала она и о том, как в середине этого разговора внезапно невесть откуда перед ними очутился Роберт Мейерс, и Дана ухитрилась ретироваться и скрыться в толпе так же мгновенно, как появился он. «Все это потребовало от тебя немалой смелости». Она отмахнулась от комплимента. «А что еще нам оставалось? Выбрали то, что посчитали лучшим. Вот почему я и говорю о смелости. Нет, я серьезно, Дана. Бывает, оказываешься в рискованной ситуации неожиданно и действуешь по наитию. Если повезет, и тебя не убьют. После говорят, что ты герой. Но на то, что проделала ты, потребовалось куда больше мужества, потому что у тебя было время все обдумать и оценить опасность. Но ты все-таки решилась. Мой брат погиб, Майк. Роберт Мейерс убил его. Смириться с этим я не могу и не стану, знаю. Я просто хочу, чтобы ты поняла, что можешь гордиться собой. Большинство женщин, да господи, и мужчин тоже, тут же поправился он, на твоем месте давным-давно, сложили бы лапки и сдались. Твой брат гордился бы тобой. Это похоже на поздравительную речь побежденного кандидата, Майк. Откинувшись на спинку кресла, он глядел в окно. «Майк?» Логан повернулся к ней. «Не хочу огорошить тебя ушатом благоразумия, Дана, но я не уверен, что произошедшее сколько-нибудь приблизило нас к тому, чтобы схватить Мейерса за руку. Помнишь историю про башмаки О. Джея Симпсона? Он отрицал, что имеет пару башмаков точь-в-точь, как те, что оставили отпечаток в луже крови его жены на тротуаре. Потом находят фотографии, где он снят в таких же башмаках, и все считают, все, уличили, а оказывается, вовсе не все. Улика недостаточная. Дана сцепила руки на столе. Но теперь она знает, Майк. Знает, что случилось с Джеймсом. Знает, что собой представляет ее муж. От нас не зависит, сделает ли она из этого выводы или не сделает. И оба мы, когда ввязались в это дело, уже это знали, но мы должны были предоставить ей шанс, остальное за ней. Если она этим шансом не воспользуется... Что ж, я юрист, Майк. У нас имеется серьга, имеются погибший охранник Мейерса и большое количество косвенных улик. Ни один прокурор не возьмется обвинить его. Что же ты собираешься делать? Дана склонилась над столом. «Давай дадим ей немного времени», — сказала она, вспомнив теплый взгляд Элизабет Адамс и ее мягкий голос. Брат любил ее. Если он ее любил, значит, в ней было что-то хорошее. И надо думать, она тоже его любила. А теперь она знает. Они сидели молча. Дана наблюдала за молодыми парами, кружащимися по паркету. Беспокойство ее сменилось теплом от выпитого алкоголя, ее охватило уже давно неиспытываемое ею желание. Ей захотелось обнять кого-то, захотелось, чтобы ее обняли, захотелось любить и быть любимой. Когда Логан потянулся за своим стаканом, она позволила накидке соскользнуть с ее плеч, наклонилась и коснулась его руки. Логан не поднял головы, продолжая глядеть на огонек свечи. Она убрала руку и откинулась назад, кутаясь в накидку. «Прости, я не должна была». Логан покачал головой и поднял на нее глаза. «Твой муж звонил». «Грант?» — недоуменно спросила она. «Он звонил твоей матери. Я волновался и позвонил ей, узнать, не было ли звонка от тебя. Грант дома, он ждет тебя. Твоя мама хотела предупредить, чтобы ты не удивлялась».